Танк в очередной раз подкидывает, из-за этого торжественность момента несколько смазывается. Должного понимания не выходит. Затем Сергей из башни спрашивает. «Понимать, конечно, можно, а вот делать-то что будем мы, извиняюсь за выражение, земляне?» Дрон выводит на экран и читает вслух инструкцию по отношениям с местными жизнями. Вмешательство во внутренние дела объекта посещения в стадии государственных структур не допускается. Исключение – предотвращение глобальных последствий стихийных бедствий, явно выраженная угроза жизни участников экспедиции или жизненно важному имуществу, предотвращение действий аборигенов, явно губительных для объекта посещения в целом. Голос Пьеро откуда-то из глубины рубки. «А кто вмешивается-то? Ползем себе, ползем. А если угроза будет, так можно и вмешательством заняться». Знахарь на это бурчит. «Не беспокойся. Если это действительно так, как они говорят, то этот враг тебе быстренько угрозу организует». Серчо решает. «В полночь связь с базой. Когда все окончательно решится, но пока что знайте хотя бы и то, что лично я за. Честное слово». Я лезу менять перо в ходовой рубке. И все идет, как прошлой ночью. Минус буран и плюс сознание, что все вокруг неспроста. Правда, на активностной картинке имеются неясного типа концентрации. Явно не живые. Но живущие не менее явно. Носятся вокруг. То в кучу собираются, то снова в разброд. Экран локатора ничего не показывает. В оптике тоже все чисто. И внимания на них я много не трачу. Но время от времени поглядываю. Вот еще парочка появилась. Силы прямо-таки пугающие. А по радару? А в радаре вообще нечто несуразное. Несколько скальных обломков в воздух поднялись и парят над общей плоскостью. Только я эту картинку разглядел, как мощная парочка на нас скинулась, и камни вместе с ней тоже. Я, как был не привязавшись, начинаю виражи и прыжки. Моя голова бьется то о перископ, то о спинку. В жилотеке вообще грохот стоит, как от консервных банок. Но веду я все равно зигзагами, потому что эта гадость уже рядом с нами и явно камнями в нас целит. Те призраки, что послабже, тоже тут. То барханы насыпают, то ямы мне роют. Плевать, главное от мощных уйти или обмануть их. Удар по крыше, еще один ближе к корме. Потом под гусеницы попадает нечто твердое и хрустящее. Нас подбрасывает на нем. С крыши слышен грохот. Что-то скатилось. И снова под гусеницами хруст. Локаторных экранов нет. Вернее, они есть, но не показывают ничего. А активностная картинка резко краснеет. А затем также резко бледнеет. Все. Эти духи свое отыграли. И фон вокруг чуть ли не на 3 единицы упал. Гляжу в перископ. Ветра нет, как отрезало. Все спокойно. Высвечиваю наружный осветитель. Разворачиваю окуляр и чуть не вою вслух. Не знаю, насколько он темный, этот враг, но скотина он точно. Колпак с крыши как обгрызен. Вместе с локатором и прочей начинкой, конечно. А прочая начинка — это антенна спутниковой связи и разнесенный L-дальномер. А тут еще сзади знахарь спрашивает и так беззаботно. «Ну как, что-нибудь случилось?» Моей ругани хватает минуты на 3-4. Обиделся знахарь, наверное. Но сейчас мне не до его обид, честно. Конечно, есть у нас резервные... Радар ближнего действия под лобовым листом, вот связь. Даже если аварийную систему с маяка на ручной режим перевести, все равно плохо и очень. Я злой, команда тоже не рада, и пассажиры, хоть и не понимают, что случилось, но тоже мрачны, соответственно, нашему настроению. Теперь всему экипажу дел хватает. Мы с Пьеро коробку ведем, Серчо компьютер под запасной локатор переналаживает, а мы с дроном и Сергеем связью занялись. Утро наступает. В перископе опять те же ряды облаков и висят себе неподвижно. Может быть, это здесь прошлого года так? Серчо морзянкой с базой перестукивается, а потом объясняет общий смысл. Нам дана свобода принятия решения с условием выполнения конечной цели. Видимо, Серчо не стал вдаваться в подробности, разъясняя международную обстановку в целом и наше в ней расположение в частности. Иначе так просто они бы не согласились. Бедняги с вертолета в данный момент сидят по ночам в своей жестянке, запершись, а вокруг волки бродят. Эти ребята парочку подстрелили, думали мяска неупакованного покушать, а добыча к утру как в воздухе растаяла. И теперь по этому поводу у летчиков депрессия и стресс. Серчо это рассказывает и, между прочим, роняет. А послы поедут с нами туда, куда им надо. Я вроде бы уже говорил, и переходит к другим темам. Никаких тебе поз, никаких тебе клятв. Хотя решение это можно было бы и поторжественнее обставить. Непредсказуемый человек он, наш руководитель.